После войны. Ксения Некрасова. Воспоминания. У малого театра, прозрачно как тара, себя подставляя под струи Москвы, Ксюша меня увидала и стала: «Боря, здравствуйте, это вы? А я-то думала, тебя убили, а ты живой, а ты майор. Какие вы все хорошие были, а я вас помню всех до сих пор. Я только вернулся после выигранной, после Великой Второй мировой, и к жизни, как листик из книги выдранный, липнул и был майор, и живой. Я был майор, и пачку тридцаток истратить ради встречи готов, ради прожитых рядом тридцатых, тощих студенческих наших годов. Но я обедала, — сказала Ксения, — не помню что, но я сыта. Купи мне лучше цветы синие, люблю смотреть на эти цвета. Тучный Островский, поджав штиблеты, очистил место, где сидеть, ее цветам синего цвета, ее волосам, начинавшим сидеть. И вот моложе дубовой рощицы, и вот стариннее дубовой сохи, Ксюша голосом сельской пророчицы запричитала свои стихи.